Для сэра Вильяма Ватерлоу в эту минуту рухнул весь мир. В Лиссабоне декабрьская прохлада несла в себе мощный грозовой заряд. Население было уведомлено, что до 22 декабря необходимо в любом банке обменять имеющиеся васко-де-гамовские банкноты на любые другие. Но слух о том, что круг аферистов гораздо шире реально выявленных, и в деле замешан и Банк Португалии, был чрезвычайно устойчивым и еще больше укрепился после того, как в печати было сообщено, что президент и вице-президент этого банка задержаны полицией. Правда, уважаемые сеньоры провели только пару неприятных дней жизни за решеткой. Вмешалось правительство, и эти господа были выпущены на свободу. 24 декабря Совет банка опубликовал торжественное заявление к акционерам банка и заявил об отставке правления. В заявлении указывалось на формальные ошибки, допущенные в контрактах и письмах, считавшихся подлинными, которыми обменивались Банк Португалии в лице своего президента и лондонская фирма. Эти ошибки, безусловно, должны были обратить на себя внимание членов правления. Одновременно акционерам давалось понять, что банк в соответствии с условиями действовал энергично, чтобы не допустить большего ущерба. Интересен заключительный пассаж этого циркуляра. Разве из всего того, что сообщалось, не следовало, что мы противостоим чудовищному, с густой сетью ответвлений плану общественного переворота, цель которого с явной коммунистической направленностью состояла в том, чтобы полностью разрушить эмиссионный банк, причем разрушить его средствами самой эмиссии. Банкноты должны были убивать банкноты, и доверие к ним должно было полностью быть разрушено в подготовлявшейся катастрофе. В то время как это заявление распространялось среди акционеров банка, и не только среди них, оно было направлено и в Палату лордов британского парламента. В правительственных кругах Португалии уже вполне отдавали себе отчет в том, что ни о каких коммунистических тенденциях во всей афере не может быть и речи. Кстати, и управление банка через два дня признало, убедившись в поддержке собрания акционеров, свою отставку преждевременно. Карл Маран Гван Иссельвейре был арестован в Голландии в начале января 1926 года. 26 ноября он предстал перед судом в Гааге. Его дело разбиралось в двух инстанциях. Оба раза организаторы процесса не побоялись выслушать всех свидетелей. В качестве свидетелей вызывали сэр Вильям Ватерлоу, верховный комиссар по делам Анголы подполковник Франциско де Кунья Родриго Чавес, президент Банка Португалии Камачо Родригес. Я был невинным орудием в этом деле. Господа Рейс и Бандейра пользовались в обществе таким большим уважением, что я был уверен, что это абсолютно честные и достойные люди. Все, что я делал, веря им, как ребенок. Так резюмировал Стюарт Бивен, адвокат Банка Португалии перед английским судом показания, данные Марангом в Гааге. И вынесенный приговор был более чем мягким – 11 месяцев заключения. Именно этот срок он уже отсидел в ходе предварительного следствия и был освобожден из зала суда. Маранг не упустил своего шанса и вместе с женой и четырьмя детьми поспешил скрыться, узнав от своего адвоката, что приговор обжалован. С приговором суда второй инстанции, 2 года тюрьмы, он не без удовольствия ознакомился в Брюсселе. Через 4,5 года после раскрытия аферы 6 мая 1930 года началось слушание дела основных обвиняемых. Его рассматривала специальная судебная коллегия. Процесс проходил в помещении военного суда Португалии. Это был уникальный во многих отношениях процесс. Действия, предпринятые Рейсом и компанией, были беспрецедентными. Не хватало статей Уголовного кодекса Португалии, чтобы квалифицировать весь букет совершенных преступлений. Здесь имели место заговор, подделка договоров и писем, использование фальшивого диплома, изготовление в обход закона 580 тысяч банкнот и их частичная эмиссия. Таков неполный перечень важнейших обвинений, предъявленных Артуру Рейсу. Уголовный кодекс Португалии предусматривал наказание за подделку денег, выражавшееся в трехлетнем тюремном заключении.